25. There's a time for discussion and time for a fight. Blue Oyster Cult. Madness to the method. Для беседы есть время, и есть время для ссор. Безумие в системе. Английский. С альбома Club Ninja. 1985. Страйку не понравилось услышанное. Но определенные достоинства ее плана пришлось все же признать, равно как и то, что она ничем особенно не рискует, даже если Холли настучит Нойлу. Когда Холли вместе с напарницей вышла из булочной, Страйк незаметно двинулся за ними пешком. Робин тем временем остановился у заболоченной пустоши на безлюдном участке дороги, достала из багажника сумку и сменила джинсы на приличные, хотя и помятые брюки. Когда она возвращалась через тот же мост в центр города, ей позвонил Страйк и сообщил, что Холли домой не пошла, а отправилась прямиком в паб, что в конце ее улицы. «Отлично, это упрощает дело», — прокричала Робин в сторону поставленного на громкую связь мобильного, лежащего на пассажирском месте. Land Rover трясся и дребезжал. «Что?» «Я говорю, что... Ну ладно, неважно, я уже почти на месте». Страйк ждал у парковки Вороньего гнезда. Не успел он открыть пассажирскую дверь, как Робин зашипела. «Пригнись, пригнись!» На пороге паба возникла Холли с пинтой пива в руке. Выше ростом, чем Робин, она была вдвое шире в своей черной футболке с рукавами-крылышками и в джинсах. Закурив сигарету, булочница прищурилась и стала всматриваться в пейзаж, который наверняка знала как свои пять пальцев. Ее взгляд остановился на заезжем ленд-ровере. На переднем сиденье Страйк съежился как мог и втянул голову в плечи. Робин сразу нажала на газ и отъехала. «Она даже не посмотрела в мою сторону, когда я за ней шел», — запротестовал Страйк, усаживаясь поудобнее. «Вот и нечего мозолить ей глаза», — назидательно сказала Робин. «Я и забыл, что ты отличница», — ухмыльнулся Страйк. «Ой, отстань!» С неожиданной резкостью отмахнулась Робин. Страйк удивился. «Уж и пошутить нельзя». Робин свернула на стоянку в конце улицы, подальше от входа в Воронье гнездо, и, порывшись в сумке, достала звякнувший бумажный пакет, припасенный заранее. «Жди здесь». «Чёрт из два. Я буду караулить Брокбенка на парковке у дома. Давай сюда ключи». Она нехотя подчинилась и вышла из машины. Страйк наблюдал, как она идет в паб, и не понимал, чем был вызван этот гневный всплеск. «Наверное», — подумал он, — «Мэтью в свое время высмеивал ее скудные достижения». Паб «Воронье гнездо» острым клином торчал на перекрестке Ферри Роуд и Стэнли Роуд. Это было большое, приземистое строение из красного кирпича. Холли по-прежнему стояла в дверях, курила и прихлебывала пиво. У Робин дрогнули нервы. Сама она просилась. Теперь ей одной предстояло выяснить, где находится Брокбенк. Она распереживалась от того, что привлекла внимание полиции, а несвоевременная шутка Страйка напомнила, как Мэтью пренебрежительно отозвался о ее занятиях на следственных курсах. После сугубо формальных поздравлений с завершением учебы он дал понять, что все эти навыки не более чем соображение здравого смысла. У Робин зазвонил мобильный. Чувствуя на себе взгляд Холли, она вытащила телефон из кармана тренча и посмотрела, кто звонит. Оказалась мама. Подумав, что ответить будет естественнее, чем сбросить звонок, она поднесла трубку к уху. «Робин?» — прозвучал голос Линды, когда ее дочь, не поднимая взгляда, проходила мимо Холли. «Ты в Бэрроу-Инферносе?» «Да», — ответила Робин. Оказавшись перед двумя внутренними дверями, она выбрала левую и оказалась в большом зале с высоким потолком и грязноватой барной стойкой. У входа двое мужчин в уже знакомых синих комбинезонах играли на бильярде. Робин скорее почувствовала, нежели заметила, как вслед ей, незнакомке, стали поворачиваться головы. Стараясь ни с кем не встречаться взглядом, она шла к стойке и продолжала телефонный разговор. «Что ты там делаешь?» — спросила Линда и, не дожидаясь ответа, сообщила. «Нам звонили из полиции, проверяли, действительно ли папа разрешил тебе взять машину». «Это недоразумение», — сказала Робин. «Мам, я сейчас не могу разговаривать». У нее за спиной распахнулась дверь, и мимо быстрым шагом прошла Холли, сложив на груди мощные татуированные руки и оценивающе, даже с некоторой враждебностью, косясь на Робин. Не считая коротко стриженной барменши, они оказались там единственными женщинами. «Мы позвонили тебе домой», — продолжала мама, не слушая никаких возражений. «И Мэтью сказал, что ты уехала с Корморном». «Да, это так», — сказала Робин. «А когда я спросила, получится ли у тебя в выходные приехать на обед...» «С какой стати я должна ехать на выходные в Мессом?» Робин не знала, что ей думать. Краем глаза она видела, как Холли подвигает себе высокий барный стул и болтает с рабочими завода BAE. «У отца Мэтью день рождения», — напомнила ей мама. «Да, действительно». У Робин это совершенно вылетело из головы. Там готовилось чествование. Это событие так давно было занесено в календарь, что Робин успела о нем позабыть. «Робин, все в порядке?» «Я же сказала, мама, мне сейчас неудобно разговаривать». «Ну, у тебя все в порядке?» «Да, да», — нетерпеливо ответил Робин. «Все замечательно, я перезвоню». Она дала отбой и развернулась к стойке. Барменша, ожидавшая заказа, сверлила ее таким же пронзительным взглядом, что и старушка на Стэнли-Роуд. Здесь настороженность ощущалась еще сильнее. Но Робин теперь понимала, что это не антагонистическое неприятие чужаков, а скорее защитная реакция тех, кто имеет отношение к оборонным объектам. С бешено колотящимся сердцем Робин напустил на себя самоуверенный вид. «Здравствуйте. Не могли бы вы мне помочь? Я ищу Холли Брокбэнк. Мне подсказали, что она бывает здесь». Барменша обдумала эту просьбу, а потом без улыбки сказала. «Да вон же она, в конце стойки. Заказывать будете? Бокал вина, пожалуйста». Женщина, которую изображала Робин, определенно заказала бы вино. Кроме того, она бы и бровью не повела, заметив недоверие в глазах барменши, антагонизм Холли и пристальное внимание бильярдистов. Эта женщина должна была держаться хладнокровно, рассудительно и амбициозно. Расплатившись за вино, Робин направилась в конец барной стойки, прямо к Холли и ее собеседникам. Любопытствующие, но настороженные, они умолкли при ее приближении. «Добрый день», — улыбнулась Робин. «Это вы, Холли Брокбэнк?» «Ну», — мрачно выговорила Холли. «А те шо?» «Простите?» Под насмешливыми взглядами нескольких пар глаз Робин с большим трудом сохраняла улыбку. «А тебе-то что?» — повторила Холли, пародируя лондонский говорок. «Меня зовут Венеция Холл». «Ой, не повезло!» — Холли широко ухмыльнулась ближайшему к ней работяге, который только фыркнул. Робин извлекла на свет визитную карточку, которая была отпечатана в местном копи-центре, пока Страйк следил за Холли в кондитерской. По предложению Страйка Робин воспользовалась своим средним именем. Как манерная южанка. Глядя в густо накрашенные глаза Холли, Робин протянул ей карточку и повторила. «Венеция Холл. Я адвокат». Ухмылка Холли тут же исчезла. С суровым видом она изучила карточку, отпечатанную по тарифу 4,5 фунта за 200 штук. «Хардейкер и Холл. Адвокаты по делам о причинении ущерба здоровью. Венеция Холл. Старший партнер. Телефон такой-то, факс такой-то, электронная почта такая-то». «Я разыскиваю вашего брата Нойла», — ответила Робин. «У нас... А как ты пронюхала, что я тут-то?» — покошачьи ощетинилась от нарастающего недоверия Холли. «Мне подсказала ваша соседка». Дружок Холли в синем комбинезоне усмехнулся. «Похоже, у нас есть хорошие новости для вашего брата», — храбро продолжала Робин. «Мы пытаемся его разыскать». «А мое какое дело? Я без понятия, где его искать». Двое рабочих отошли от стойки и сели за стол, а третий остался, вяло ухмыляясь замешательству Робин. Холли осушила свою пинту, сунула оставшемуся приятелю пятерку и послала его за следующей, а сама слезла со стула и пошла в дамскую комнату, неподвижно, по-мужски, держа руки вдоль корпуса. «Они с братцем на ножах», — сказала барменша, которая бочком подобралась к ним и подслушивала. Похоже, она даже слегка посочувствовала Робин. «Но вы-то, наверное, не знаете, где искать Нойла?» — от отчаяния спросила Робин. «Да его уж год как тут нету, а то и больше», — уклончиво ответила барменша. «Может, ты, Кев, знаешь, где его носит?» Дружок Холли только пожал плечами и заказал для Холли пинту. До этого Робин по акценту определила в нем уроженца Глазго. «Жаль», — чистым хладнокровным голосом произнесла Робин, ничем не выдав отчаянного волнения. Ей невыносимо было думать, что придется возвращаться к страйку ни с чем. «Его семья может рассчитывать на солидную выплату, если, конечно, мы сумеем его найти». Она собралась уходить. «Его семья или он сам?» — резко спросил уроженец Глазго. «Смотря по обстоятельствам», — холодно ответила Робин, возвращаясь к стойке. Она сочла, что Венеция Холл должна говорить с посторонними официально. «Если члены семьи вынуждены взяли на себя уход за пострадавшим, но для принятия решения нужны подробности. Были случаи», — солгала она, — «когда родственникам выплачивалась очень серьезная компенсация». К ним возвращалась Холли. Ее лицо зверски исказилось при виде Кевина, беседующего с Робин. Тут Робин сочла за лучшее тоже ретироваться в дамскую комнату, чтобы хоть немного унять сердцебиение, и задумалась, принесет ли плоды ее ложь. Но, памятуя о зверской гримасе Холли, Робин опасалась, что ее сейчас зажмут в уголке у раковины и отметелят по первое число. Но нет. Выйдя из туалета, она увидела, что Холли и Кевин нос к носу сидят за стойкой. Робин понимала. Либо Холли заглотила наживку, либо нет. Но настырность в любом случае была бы лишней. Поэтому она лишь плотнее запахнула тренч и неторопливой, целеустремленной походкой направилась мимо этой парочки к выходу. «Эй!» «Да», — все так же холодно откликнулась Робин, поскольку Холли обратилась к ней грубо, а Венеция Холл привыкла к уважительному отношению. «Ладно, чё там у тебя?» Хотя Кевин, судя по его виду, был не прочь поучаствовать в беседе, его отношения с Холли, видимо, еще не зашли так далеко, чтобы он мог присутствовать при обсуждении сугубо семейных финансовых дел. С недовольным видом он отошел к музыкальному автомату. «Пошли вон туда, перетрем», — сказала Холли, беря очередную пинту и указывая Робин на угловой столик возле пианино. На подоконниках паба стояли бутылки с моделями кораблей, миниатюрных и хрупких в сравнении с громадами, которые сходили со стапелей за высокой стеной. Ковер с пестрым орнаментом скрадывал тысячи пятен, цветы в горшках за занавесками печально пожухли, но все равно у этого большого, как сарай, зала был какой-то домашний вид благодаря разнообразным сувенирным фигуркам и спортивным кубкам, а синие комбинезоны завсегдатаев создавали атмосферу братства. «Хардейкер Холл представляют интересы значительного числа военнослужащих, которые получили серьезные и предотвратимые телесные повреждения в ситуациях, не связанных непосредственно с боевыми действиями», барабанила Робин отрепетированную речь. «Знакомясь с архивными документами, мы обратили внимание на дело вашего брата. Разумеется, пока мы не провели с ним личную беседу, прогнозы делать преждевременно. Однако есть основания полагать, что ему целесообразно внести свое имя в списки наших подопечных. С нашей точки зрения, дело у него беспроигрышное. Действуя совместно, мы окажем давление на военное ведомство и заставим выплатить компенсацию. Чем больше у нас истцов, тем лучше. Естественно, для мистера Брокбенка наши услуги совершенно бесплатны. Проигрывать не в наших интересах», — завершила Робин в подражании телерекламе. Холли слушала молча. Ее суровое бледное лицо не выражало никаких эмоций. На всех пальцах, кроме безымянного, поблескивали дешевые колечки из желтого металла. «Чё там Кевин плел насчет семейных выплат?» «А, да», — беспечно откликнулась Робин. «Если травмы Нойла повлияли на качество жизни членов семьи...» «Ща как повлияли!» — прорычала Холли. «Как именно?» Робин достала из сумочки блокнот и приготовила карандаш. Она понимала. Алкоголь и обида — ее важнейшие союзники в деле получения максимума сведений от Холли, которая уже склонялась к тому, чтобы выложить адвокатше всю подноготную. Первонаперво она хотела смягчить то чувство неприязни к увечному брату, которое прорвалось у нее в начале разговора. Со всяческими околичностями она поведала Робин о том, как ее брат в 16 лет завербовался в армию. Армии он отдал все. Армия стала его жизнью. Разве люди понимают, на какие жертвы идут солдаты? А известно ли вам, уважаемая, что мы с Нойлом близнецы? Вот так-то родились на Рождество Нойл и Холли. Рассказывая эту выхолощенную историю, она возвышала себя. Ее единоутробный брат выбился в люди, поколесил по свету, сражался в рядах британской армии, получил повышение. Его отвага и доблесть отраженным светом падали на нее, всю жизнь коптившую небо в Бэрроу. «Женился он на одной, Айрин звали, вдовиц. Взял ее с двумя детьми малыми. Ах, батюшки, не зря в народе говорят, всяк добро будет наказано». «В каком смысле?» — вежливо уточнила Венеция Холл, вливая в себя с наперсток теплой кислятины. «Женился, стало быть, сыночка с ней прижил. Уж такой ладненький был, Райан. Ладненький. Да только не видали мы его уж лет этак 6 или 7. Вот стерва-то, Айрин эта. Он раз к доктору пошел, а эта взяла да и сдернула. И малых с собой забрала. А сынок-то, так и знай, для Нойла был свет в окошке. Свет в окошке и в хворе, и етит твою, и в здравии, понятно? Жена называется. Когда ему поддержка нужнее всего была? Вот стерва-то, а?» Отсюда следовало, что Нойл уже несколько лет не виделся с Бриттани. Или он вознамерился выследить падчерицу, которую, разумеется, винил в своих злоключениях не меньше, чем Страйка. Робин хранила бесстрастное выражение, хотя сердце рвалось из груди. Больше всего ей хотелось поделиться со Страйком прямо сейчас. После бегства жены Нойл, как гром среди ясного неба, нагрянул на Стэнли Роуд, в старый родительский дом. Две комнатушки внизу, две наверху, где Холли провела всю свою жизнь и вздохнула свободно только со смертью отчима. «Пустила я его», — продолжала Холли, расправив плечи. «Родня ж все-таки». О деле Бриттани не было сказано ни слова. Холли изображала заботливую родственницу, преданную сестру, и если местами переигрывала, то Робин уже по опыту знала, что в любой груди шлака обязательно попадаются крупицы истины. Она допускала, что Холли не в курсе подозрений в растлении малолетней, которые пали на ее брата. Следствие велось в Германии, формальных обвинений предъявлено не было. Но для человека, комиссованного с черепно-мозговой травмой, Брок Бэнк проявил недюжинную изворотливость, умалчивая о своем истинном позоре. Будь он действительно невиновен и не вполне вменяем, так трезвонил бы на всех углах, какую с ним сотворили несправедливость. Робин принесла Холли третью пинту пива и ловко направила разговор в другое русло. Чем занимался Нойл после увольнения из армии? «Он себя не помнил. То приступы, то припадки. На лекарствах сидел. А на мне отчим был. После инсульта. И Нойл тут как тут. Конвульсии, видишь ли, у него. И...» Окончание фразы она утопила в своем стакане. «Как тяжело», — вздохнула Робин, черкая в блокнотике. «А были ли у него какие-нибудь отклонения в поведении? Родственники часто рассказывают, что в плане ухода именно это представляет наибольшую сложность». «Были», — ответила Холли. «Ага. Характер у него совсем дурной стал, когда мозги-то ему повышибли. В доме погром устроил 2 раза. На своих кидался. Теперь-то он знаменит, сама знаешь», — туманно заключила она. «Кто, простите?» — поразилась Робин. «Да пидор этот, который его избил». «Что за пид...» «Кэмерон, мать его, Страйк!» «Ах, да», — сказала Робин. «Что-то я такое слышала». «Еще бы! В частные сыщики выбился, мать его! Все газеты трубили! А когда Нойла покалечил, в военной полиции служил! Всю жизнь ему поломал, сучара!» Причитания не смолкали. Робин делала пометки и ждала, когда же Холли расскажет, почему ее братом занималась военная полиция. Но та либо не знала, либо сознательно умалчивала. Ясно было только одно. Причиной своей эпилепсии Нойл Брокбэнк считал исключительно действие страйка. После года мучений, когда Нойл вымещал свою злость и досаду на единоутробной сестре и на всем, что попадалось под руку, он с помощью старинного друга из Бэрроу сумел получить место вышибалы в Манчестере. «Значит, к тому времени он достаточно поправил здоровье, чтобы приступить к работе?» — спросила Робин, поскольку из рассказов Холли следовало, что ее брат не отвечал за свои действия и зачастую не контролировал вспышки злобы. «Ну, как бы да, он уже нормальный был, когда не пил и лекарства глотал. А как он умотал, я нарадоваться не могла. Совсем меня достал, пока тут кантовался», — призналась Холли. И вдруг вспомнила, что на выплаты может рассчитывать лишь тот, кто сам терпел значительные лишения, обеспечивая уход пострадавшему. «У меня и эти начались. Панические атаки. Я к участковому доктору ходила. В медкарте все записано». Полный отчет о пагубном влиянии бесчинств Брокбэнка на жизнь Холли занял битых 10 минут. Робин с серьезным видом кивала и время от времени вставляла сочувственные ободряющие фразы, типа «Да-да, я слышала нечто подобное от других родственников». Или «О, это будет очень ценно для нашего иска». Холли не пришлось долго уговаривать, когда Робин предложил ей четвертую пинту. «Теперь я угощаю», — выговорила Холли, показывая, что собирается встать. «Нет-нет, это все за счет фирмы», — заверила ее Робин. Ожидая, когда ей нацедят свежую пинту Макьюина, она проверила мобильный. Там было одно сообщение от Мэтью, которое она проигнорировала, и одно от Страйка, его она открыла тотчас же. «Все окей?» «Да», — написала она в ответ. «Значит, ваш брат сейчас в Манчестере?» — спросила она у Холли, вернувшись за стол. «Да не», — сказала Холли, отпив изрядный глоток Макьюина. «Выперли его». «Как же так?» — Робин занесла карандаш. «Если причиной этого стало его состояние здоровья, мы поможем вам отсудить компенсацию за незаконное увольнение». «Да это не потому», — выдавила Холли. По ее непроницаемому, мрачному лицу пробежала странная тень, как серебристая вспышка среди грозовых туч, как мощная сила, что рвалась наружу. «Он сюда вернулся», — добавила она. «И все по новой». Опять рассказы о буйствах, беспричинных вспышках ярости, сломанной мебели, а под конец — сведения о том, что Брокбэнк нашел себе другую работу, невнятно называемую «в охране», и уехал в Маркет-Харборо. «А после снова сюда», — сказала Холли, и у Робин участился пульс. «Значит, сейчас он здесь, в Бэрроу?» — спросила она. «Нет». Холли была уже порядком пьяна и с трудом придерживалась выгодной для себя линии. «Пару недель прокантовался, а после я припугнула, что полицию на него натравлю, коли он снова появится, и он с концами сгинул». «Писать хочу», — заявила Холли, — «и сигаретку. Сама-то куришь?» Робин мотнула головой. Пошатываясь, Холли встала и пошла в уборную, а у Робин появилась возможность написать Страйку. «Говорит, в Бэрроу с роднёй его нет. Пьяна. Сейчас пойдет курить, не высовывайся». Уже нажав «Отправить», она пожалела, что добавила последние два слова, рискуя нарваться на очередное саркастическое замечание относительно курсов наружного наблюдения. Но телефон звякнул почти сразу, и Робин прочла одно слово. «Слушаюсь». В густом облаке запаха Ротманс Холли вернулась к столу, неся с собой бокал белого вина, который сразу подвинула к Робин, и пятую пинту пива. «Большое спасибо», — сказал Робин. «Вот видишь», — заныла Холли, как будто разговор не прерывался. «Как у меня здоровье из-за его пошатнулось». «Не сомневаюсь», — поддакнул Робин. «Значит, мистер Брокбенк живет...» «Буйный он! А я тебе рассказывал, как он мне башку дверцы холодильника зажал». «Да-да, рассказывали», — терпеливо подтвердил Робин. «И фингал мне поставил, когда я ему не давал от материны тарелки бить». «Ужас. Вы, безусловно, имеете право встать в очередь на определенные выплаты», — солгала Робин, подавляя в себе слабые угрызения совести. А потом перешла к делу. «Мы полагали, что мистер Брокбенк проживает здесь, в Бэрроу, поскольку сюда поступает его пенсия». После 4,5 пинт реакция Холли замедлилась. Ей светила денежная компенсация за все мучения, и даже глубокая морщина между бровями, придававшая ее лицу неизменно зверский вид, слегка разгладилась. Однако при упоминании пенсии Брокбенка ее как подменили. «Ничего сюда не поступает!» — взвилась Холли. «Согласно нашим данным, поступает», — не сдавалась Робин. В углу музыкальный автомат заиграл синтетические перезвоны и замигал огоньками. На сукне стучали бильярдные шары, местный говор смешивался с шотландским. Робин осенила. Холли забирала военную пенсию себе. «Разумеется», — с убедительной легкостью оговорилась Робин. «Мы знаем, что мистер Брокбенк не обязан являться за ней самолично. Когда пенсионер недееспособен, право получения пенсии переходит к родственникам». «Ну да», — тотчас же подтвердила Холли. Ее бледное лицо пошло красными пятнами, отчего она стала похожей на школьницу, несмотря на свои наколки и пирсинг. «Когда он только откинулся, за него я получал. У него ж припадки были». «Интересно», — задумалась Робин, — «как же он, такой недееспособный, исхитрился перевести пенсию в Манчестер, потом в Маркет-Харбора и потом обратно в Бэрроу?» «Значит, вы теперь отправляете ему денежные переводы?» — спросила Робин, у которой снова участился пульс. «Или он уже в состоянии сам ходить за пенсией?» «Слышь», — сказала Холли. Наколка ангелов ада, череп в крылатом шлеме, затряслась на мощном предплечье, когда Холли склонилась к Робин. От пива, сигареты, сахара у нее изо рта несло тухлятиной. Робин не отшатнулась. «Слышь, твоя контора выбивает для людей денежки, если у них есть, типа, травмы или как их?» «Да, это так», — подтвердил Робин. «А ну-ка, кто-нибудь, ну, социалка, к примеру, должна была что-то выплатить, да не выплатила». «Все зависит от обстоятельств», — сказала Робин. «Наша мамка сбежала, когда нам 9 годочков было», — сказала Холли. «С отчимом нас кинула». «Сочувствую», — сказал Робин. «Как это неприятно». «В 70-х», — продолжила Холли. «И всем насрать было. Насилие над детьми». У Робин в груди упала свинцовая гиря. В лицо било зловонное дыхание Холли. Ее рябая физиономия маячила совсем близко. Женщине и в голову не приходило, что отзывчивая адвокатша, сулившая золотые горы, — это не более чем мираж. «Он ведь обоих нас попортил», — сказала Холли. «Отчим, ни меня, ни Нойла не жалел. Прям с пеленок. Мы, бывало, под кровать вместе забьемся и не дышим. А потом и Нойл меня оприходовал. Заметь», — она вдруг посерьезнела, — «он мог нормальным быть, Нойл. Мы с ним вместе росли. Да несмышленые совсем тогда были. Короче...» Перемена в ее тоне свидетельствовала о двойном предательстве. «Как стукнуло ему 16, так он в армию ушел». Робин, не собиравшаяся больше пить, взяла свой бокал и сделала большой глоток. Второй насильник Холли был ее союзником против первого. Меньшее из двух зол. «Ублюдок, право слово», — сказала Холли. И Робин не поняла, кто имеется в виду. Отчим или брат-близнец, который совершил над ней развратные действия и скрылся за границей. «Когда мне 16 было, с ним авария в цеху приключилась. А тогда-то я его и взяла за жабры. Химический ожог. Засранец. После того случая у него не стоял. Обезболивающий глотал пригоршнями. Дерьмо всякое. А потом его удар хватил». По неприкрытой злобе, исказившей ее лицо, Робин без труда догадалась, какой уход получал дома отчим из рук падчерицы. «Засранец», — глухо повторила Холли. «Вы обращались за психологической помощью?» — услышала свой голос Робин. «Да я и в самом деле заговорила, как манерная южанка». Холли фыркнула. «Еще чего! Да я, кроме как тебе, никому не признавалась. Ты-то, небось, 100 раз такое слыхала». «О, да», — подтвердила Робин. «Ноэл прошлый раз нагрянул». После пятой пинты у Холли стал заплетаться язык. «А я такая: проваливай, чтобы духу твоего тут не было. Не то я в полицию настучу, что ты со мной сделал. А там тебе живо припомнят, что про тебя девчонки говорят, как ты их щупаешь». От этой тирады у Робин во рту прогоркло теплое вино. «Как думаешь, почему его в Манчестере с работы турнули? Щупал девчонку 13 лет. Как пить дать, и в Маркет Арбро та же самая хрень была. Сам-то он помалкивал, почему вернулся. Да я его знаю как облупленного. Ему было у кого поучиться», — добавила Холли. «Ну, как по-твоему, могу я в суд подать?» «Я считаю», — начала Робин, боясь навредить своими советами этой несчастной женщине, «что вам прежде всего стоит заявить в полицию». «Так где же находится ваш брат?» — спросила она напрямик, чтобы поскорее вытянуть необходимые сведения и уйти. «Без понятия», — ответила Холли. «Как я ему пригрозила, что в полицию пойду, он прям взбесился. А после...» Она забормотала что-то нечленораздельное. Робин услышала лишь одно слово — «пенсия». «Он откупился от нее своей пенсией, чтобы только не заявляла в полицию». Стало быть, она загоняла себя в могилу на деньги, полученные от брата в обмен на молчание. Холли знала, что брат по-прежнему щупает маленьких девочек. Известно ли ей, что его изобличила Бриттани? Задела ли это хоть какие-то струны? Или ее собственные раны затянулись такими толстыми рубцами, что она сделалась безразличной к мукам других? Она по-прежнему жила в доме, где с ней произошли эти кошмары, и смотрела в окно на ту же кирпичную стену с колючей проволокой. «Почему она не сбежала?» — думала Робин. «Почему не унесла ноги, как Ноэл? Почему осталась в доме с видом на высокую глухую стену?» «Нет ли у вас номера его телефона?» — спросила Робин. «Нету!» — отрезала Холли. «Если вы подскажете мне хоть какие-нибудь контактные данные, мы за ценой не постоим». Робин заговорила без околичности. «Есть одно местечко», — пробормотала Холли после бесконечных путанных рассуждений и бессмысленного разглядывания своего мобильного. «В Маркет Арбро». Она долго искала телефонный номер последнего места работы Ноэла и каким-то чудом нашла. Робин переписала его в блокнот, потом выудила из кошелька 10 фунтов и сунула в жадную руку Холли. «Вы мне очень помогли. Серьезно, очень помогли». «Все они пидоры, а? Как один?» «Да», — сказала Робин, соглашаясь неизвестно с чем. «Я с вами свяжусь. Адрес ваш у меня есть». Она встала. Ага. До скорого тогда. Вот пидоры. Как один. Это она о мужиках, объяснила барменша, которая подошла забрать пустые стаканы и посмеялась над недоумением Робин. Пидор — это у нее мужчина. Она хочет сказать, что все мужчины одинаковы. О да, Робин уже плохо понимала, что говорит. Как это верно. Большое вам спасибо. До свидания, Холли. Берегите себя.